Глава 21. Пограничное право. Стремянников мгновенно подобрался, как охотничья собака, почуявшая дичь. Довольно специфическая область юриспруденции. Не могли бы вы уточнить, какой именно аспект вас интересует? Его внимательный взгляд скользнул по моему лицу, пытаясь разгадать мотивы. Я откинулся на спинку кресла, оценивая собеседника. Тонкие пальцы, слегка испачканные чернилами, говорили о человеке, привыкшем много работать с документами. Цепкий взгляд выдавал острый ум. Однако прежде чем продолжить, следовало прояснить один момент. «Сначала хотелось бы понять, не возникнет ли здесь конфликта интересов?» — произнес я. «Ведь вас рекомендовал граф Бутурлин». Собеседник слегка поморщился, словно ему предложили кислое вино. «Я не представляю интересы графа на постоянной основе, боярин Платонов. У него свой поверенный. Лишь однажды я помог ему с весьма деликатным вопросом. Мой принцип — сохранять независимость. Это позволяет мне работать с разными сторонами, не создавая конфликтов. Если мы перейдем к сотрудничеству, вы можете быть уверены в моей объективности». Я кивнул, принимая ответ. Юрист казался честным. Насколько это вообще возможно в его профессии, но окончательно убедиться в этом можно только в процессе дальнейшего общения. В таком случае изложу суть дела. Текущее мое положение таково. Я был отправлен в ссылку во Владимирском княжестве в деревню Угрюмиха. Назначен воеводой с обязательством выплатить налог в 1000 золотых рублей. Именно на такую сумму я должен поставить ресурсов в княжескую казну. Поначалу это казалось невыполнимым. Деревня едва сводила концы с концами, но мне удалось наладить определенные источники дохода. Теперь встал вопрос о расширении территории и полномочий. Петр Павлович слушал, постукивая пальцами по столу. Когда я закончил, он издал тихий смешок. «В вашем случае, боярин, произошел весьма специфический юридический казус». Адвокат встал и подошел к книжному шкафу, извлекая тяжелый фолиант в кожаном переплете. «Видите ли, если бы вас отправили наместником, как это происходит обычно, вы по факту представляли бы на месте князя, были бы княжеским чиновником, но тогда требования к вам были бы значительно проще». Он раскрыл книгу, пробежал пальцами по странице. «Однако князь, вероятно, решил, как это деликатно сказать, утопить вас. Назначил воеводы и наложил непомерно высокий налог. 1000 рублей для деревни — это действительно непросто», — заметил я. «Безусловно». Стремянников резко захлопнул книгу. «Князь явно полагал, что вы не справитесь. Однако произошло нечто любопытное. Вы не утонули. А теперь слушайте внимательно». Он наклонился ко мне через стол. «Статус воеводы, в отличие от наместника, дает вам право расширять свои земли за счет соседних. Равнины, леса, заброшенные, даже обжитые деревни, не входящие ни в чьи наделы. Все это может стать частью вашего владения, и единственным вашим обязательством остается уплата установленного налога». Я невольно подался вперед. Это было неожиданно. «Поясните». «Охотно». Он сел обратно. «Согласно уложению о княжеских землях, от 1678 года воевода может создавать собственную гвардию, заключать локальные торговые соглашения, даже выпускать свою монету, последнее, разумеется, по согласованию с князем. Наместник такими правами не обладает». Стремянников пожевал губами, словно обдумывая что-то. «Впрочем, я должен отметить одну странность. Хоть вас и назвали воеводой, фактически вы этой должности не соответствуете, поскольку в вашем подчинении всего одна деревня. Для воеводства требуется не менее 3 поселений. «Значит, произошла ошибка?» «Либо ошибка, либо, что вероятнее, намеренный расчет. Сделано так, чтобы власть у вас была как у наместника, а платили вы налог как воевода. Обманул вас, князь». Юрист развел руками. Я прокрутил полученную информацию в голове. Если все верно, это открывало интересные возможности. Возможно, моя ссылка окажется благословением, а не проклятием. «У меня есть еще один вопрос для обсуждения», — сказал я, понизив голос. «Более важный. но прежде хотелось бы гарантий конфиденциальности». Петр Павлович, понимающе кивнул. «Разумеется, мы можем заключить стандартный договор о неразглашении. Все сказанное останется строго между нами». Я покачал головой. «Этого недостаточно. То, чем я собираюсь поделиться, слишком ценно для простой бумажки с подписями». «Что же вы предлагаете?» В голосе адвоката появились настороженные нотки. «Ритуал?» — произнес я просто. «Магический обет, который наложит на вас обязательство молчания обо всем, что я дальше расскажу». Стремянников отшатнулся, словно я предложил ему выпить яд. «Никогда не слышал о подобных ритуалах». «Это весьма старый обряд», — ответил я спокойно. «Он оставался внутри нашего рода». «А что случится, если я нарушу конфиденциальность?» — осторожно поинтересовался он. «Вы умрете?» — ответил я просто. Заметив, как расширились его зрачки, уточнил. «Если без моего прямого согласия расскажете услышанное третьим лицам». Юрист поднялся со своего места и подошел к окну. Его плечи напряженно поднялись. «Ради всех святых! Что же это за вопрос такой, для которого необходима подобная секретность?» «Вопрос стратегической важности». Я намеренно не стал уточнять, чтобы подогреть его любопытство. Стремянников обернулся, и я увидел в его глазах то, что ожидал. Профессиональный интерес пересилил страх. Любопытство — мощный инструмент влияния на людей. «Я соглашусь», — медленно произнес он. «Но при одном условии. Вы заключите со мной договор на 3 года, согласно которому именно я и только я буду представлять ваши интересы по всем юридическим вопросам». Умно. Он понимал, что предложенный мной ритуал означает что-то чрезвычайно важное, а значит, потенциально прибыльное. «Согласен», — кивнул я, — «но с оговоркой разумные расценки оплата после оказанных услуг». «Разумеется», — улыбнулся адвокат. Я достал из внутреннего кармана простой нож. Стремянников отметил его острым взглядом, но промолчал. «Потребуется капля вашей крови и капля моей», — пояснил я, — «а также определенные слова клятвы». Я сделал небольшой надрез на своем пальце, а затем протянул кинжал юристу. Тот, поколебавшись, последовал моему примеру. Я соединил наши пальцы и закрыл глаза, концентрируясь. Слова древнего заклинания сами пришли на язык. Не из памяти Платонова, но из глубин моего собственного прошлого. Юрист послушно повторял слова клятвы за мной. Воздух в комнате словно сгустился. Я чувствовал, как энергия, 150 капель, стремительно покидает меня, создавая связь между нами. Легкое голубоватое свечение окутало наши руки на мгновение, а затем погасло. «Клятва принесена», — произнес я, открывая глаза. Петр Павлович выглядел одновременно испуганным и восхищенным. Он смотрел на свой палец, где на миг возник яркий мерцающий глиф, а затем пропал, втянувшись под кожу. Порез уже затягивался. «Никогда не наблюдал ничего подобного», — прошептал он. «Теперь к делу». Я подался вперед. «В Угрюмихе, рядом с деревней, обнаружена жила сумеречной стали. Весьма крупное месторождение». Адвокат застыл, словно его поразила молния. Он открыл рот, закрыл, снова открыл. «Сумеречная сталь?» Наконец выдавил он. «Вы уверены?» «Абсолютно. Проверено 2 независимыми методами. Содержание металла в руде 65%. Стремянников рухнул в кресло, бледный как полотно. Его руки дрожали. «Господи! Да вы понимаете, что это означает? Сумеречная сталь, монополия Демидовых и Яковлевых. Это же... это...» Он не смог закончить фразу, потрясенно глядя на меня. Я мрачно улыбнулся. Его реакция подтверждала мои собственные выводы о ценности находки. «Именно. И теперь я хочу знать, как защитить эту территорию? Юридически». Стремянников медленно восстанавливал самообладание, глубоко дыша и потирая виски. Чрезвычайная новость явно выбила его из колеи. Он потянулся к графину с водой, стоявшему на углу стола, налил себе полный стакан и шумно выпил одним глотком. «Боярин Платонов, вы хоть понимаете масштаб ситуации?» Он, наконец, овладел собой, хотя в голосе все еще слышалось волнение. «Сумеречная сталь — это не просто ценный металл. Это основа военной мощи княжеств, артефакты, Оружие высшего качества, магические конструкции. Демидовы и Яковлевы веками охраняют монополию на ее добычу». «Я это прекрасно понимаю», — кивнул я. «Поэтому и задаю вопрос о правовой защите». Юрист выпрямился в кресле, постепенно возвращаясь к профессиональному тону. «В пограничье действует ограниченный принцип. Хозяин тот, кто защищает», — начал он. «Это значит, что воевода пограничной территории имеет право распоряжаться определенными ресурсами без дополнительного согласования с центральной властью». Он достал из ящика стола чистый лист бумаги и начал писать. «Данный принцип относится к бытовому уровню и малоценным ресурсам пограничья. Вы можете свободно распоряжаться лесными ресурсами для укрепления деревни, охотничьими угодьями, сельскохозяйственными землями, реликтами и обычными рудами». Он подчеркнул написанное дважды. «Но...» Я уловил несказанное. «Но стратегические ресурсы...» Стремянников посмотрел мне прямо в глаза. «К которым, безусловно, относится сумеречная сталь, все равно требует согласования с центральной властью, поскольку являются особо ценными для всего княжества». Я откинулся в кресле, обдумывая эту информацию. Внутренний голос подсказывал, что согласование с князем Владимирским означало потерю контроля над месторождением. Тот, кто отправил меня в ссылку, едва ли позволит мне получить такой козырь. «Нет ли способа обойти это ограничение?» — спросил я напрямик. Петр Павлович прищурился, изучая меня оценивающим взглядом. «Существует определенный титул, который позволяет владеть и заниматься разработкой даже стратегических ресурсов без согласования с князем». Он сделал драматическую паузу. «Это титул маркграфа». «Маркграфа?» Я нахмурился, не припоминая такого титула в памяти Платонова. «Звучит не по-русски. Неудивительно, что вы о нем не слышали». Адвокат поднялся и начал мерить кабинет шагами. «Это достаточно редкий титул, хотя и имеет глубокие исторические корни». Он остановился у книжного шкафа, достал увесистый том и раскрыл его на закладке. «После падения Константинополя в 1453 году идея преемственности от Римской империи стала важным инструментом легитимизации власти», — начал Стремянников, переходя на лекторский тон. «Наши предки активно развивали концепцию «Москва, Третий Рим», заимствуя многие правовые и административные принципы Византии, которая сама сохраняла римские институты». Он перевернул страницу. «Когда в смутное время русское царство распалось на отдельные княжества, каждое стремилось подчеркнуть свою связь с имперским наследием. В условиях раздробленности возникла потребность в особых приграничных территориях, которые могли бы эффективно защищать рубежи от бездушных людей. Так появились марки – пограничные области с особым статусом». «И маркграфы их правители», — констатировал я. «Именно», — кивнул юрист, — «буквально пограничный граф. Этот титул приравнивается по статусу к графу, но обладает особыми полномочиями в пределах своей марки, включая право на разработку всех обнаруженных ресурсов». Стремянников перевернул еще несколько страниц и указал на карту русских княжеств. «В настоящее время на территории Содружества Русских Княжеств существует несколько маркграфов. Наиболее известные – маркграф Татищев из Уральскограда и маркграф Невельский на Дальнем Востоке, охраняющий наши границы от Маньчжурского княжества. Оба занимают стратегически важное положение и обладают значительной автономией, хотя формально подчиняются своим князьям». Я внимательно слушал, анализируя, как эта информация могла изменить мою стратегию. «И я могу претендовать на этот титул?» «Теоретически, да». Стремянников вернулся за стол. «Вы уже отвечаете ряду требований. Происходите из боярского рода, являетесь воеводой и имеете в подчинении населенный пункт в пограничье». «Но...» Снова уловил я недосказанность. «Но вам нужно выполнить еще два условия». Адвокат загнул палец. «Во-первых, досрочно выплатить налог». «Не просто внести следующий платеж, а именно погасить обязательства за определенный срок вперед, тем самым продемонстрировав финансовую состоятельность». Он загнул второй палец. «Во-вторых, это важнее, населенный пункт под вашим управлением должен быть не просто деревней, а острогом, укрепленным постоянным поселением, в котором имеется гарнизон определенной численности, достаточное население, а также обязательно школа и больница. Я задумался. Школа у нас уже практически была. Василиса занималась с детьми. Больница тоже можно считать, что есть. Доктор Альбинони практиковал, хоть и в примитивных условиях. «А какова должна быть численность гарнизона и населения для признания поселения острогом?» — уточнил я, понимая, что мне нужны конкретные цифры для планирования. Петр Павлович раскрыл другой фолиант, водя пальцем по строчкам. «Согласно уложению от 1687 года о приграничных поселениях, гарнизон острога должен насчитывать не менее 75 обученных бойцов, способных нести постоянную службу». Он перевернул страницу. Что касается населения, требуется минимум 150 постоянных жителей, из которых не менее 75 должны быть мужчинами призывного возраста. При этом в расчет не берутся временные работники и сезонные жители. Значит, если деревня меняет свой статус и становится острогом, то я соответствую всем критериям марграфа и могу запросить признание этого статуса. «Совершенно верно», — Стремянников кивнул. «Более того, поскольку вы уже были назначены воеводой, князь не сможет просто так отказать вам. Отказ должен быть юридически обоснован. А это куда сложнее, чем просто сказать «нет». А что насчет налогов? Как они изменятся с получением титула марграфа?» Юрист задумчиво потер подбородок. «Вот здесь кроется один из главных плюсов. Марграф платит фиксированный налог, а не постоянно растущий. То есть, если сейчас вы платите 1000 рублей, как воевода деревни, то, став марграфом, вы будете платить ту же сумму, независимо от того, насколько увеличатся ваши доходы от разработки месторождения». Перспектива начинала вырисовываться все яснее. Месторождение сумеречной стали могло принести колоссальные доходы, а статус марграфа позволил бы мне сохранить независимость от княжеского произвола. «А юридически? Как происходит процесс признания статуса?» Я переходил к практическим вопросам. «Необходимо подать прошение в приказную палату княжества, приложив все подтверждающие документы, опись укрепления угрюмихи, реестр гарнизона, сведения о населении, документы о наличии школы и больницы, а также квитанцию о досрочной уплате налога», — перечислил адвокат. «Я могу заняться подготовкой всех необходимых бумаг». Я кивнул. «Сколько нужно заплатить вперед, чтобы это считалось досрочной выплатой?» — уточнил я. «Минимум за полгода», — ответил Стремянников. «То есть 500 рублей единовременно». Немалая сумма, но месторождение стоило этих затрат. «Понятно». Я поднялся, протягивая руку. «Благодарю за консультацию, Петр Павлович. Мне многое нужно обдумать». «И еще одна деталь, боярин Платонов». Юрист пожал мою руку. «Я рекомендую действовать быстро. Такие новости имеют свойство распространяться, даже несмотря на магические клятвы. У влиятельных семей, вроде Демидовых, есть способы узнавать о ценных месторождениях». Я кивнул, полностью согласный с этим предостережением. Время работало против меня. В следующий час мы занимались оформлением всех необходимых документов, включая договоры, ограниченные в полномочиях доверенность, которая позволила бы Петру выполнять значимые юридические действия от моего лица, подавать запросы властям, оформлять справки и так далее. Теперь я точно знал, что нужно делать. Угрюмиха должна стать острогом, а я марграфом, получившим контроль над стратегическим месторождением. Уверен, это не понравится многим влиятельным персонам, но перед лицом абсолютной силы любые хитрости теряют смысл. Покинув адвокатскую контору, я отправился прямиком в квартал магических лавок, расположенный недалеко от северных ворот Сергиева Посада. В отличие от богатых центральных улиц, здесь стеснились небольшие магазинчики, витрины которых подсвечивались разноцветными магическими огоньками. Вывески обещали товары на любой вкус и кошелек, от простейших светокамней до сложных артефактов, доступных лишь аристократам. В лавке артефакты от Здарского меня встретил сухощавый старик с длинной седой бородой и неожиданно цепким взглядом. Стоило мне переступить порог, как он оторвался от изучения каталога и окинул меня профессиональным взглядом торговца, оценивающего платежеспособность клиента. «Чем могу служить, господин?» — поинтересовался он, машинально поправляя очки в тонкой металлической оправе. «Мне нужны кое-какие артефакты», — ответил я, сразу переходя к делу. «Три мощных осушающих кристалла, два десятка светокамней и пара вентиляционных артефактов». Лавочник, понимающе кивнул и отправился на склад. Вскоре он положил на прилавок запрошенное. Осушающие кристаллы размером с кулак переливались глубоким синим светом и казались холодными даже на расстоянии. Я проверил их активность, поднеся руку. Влага на коже тут же стала стягиваться к камню. 30 рублей за штуку», — заметил торговец, наблюдая за моими действиями. «Гарантирую работоспособность в течение года». Светокамни оказались качественными. Ровное белое свечение без мерцания, которое так утомляет глаза шахтеров. По рублю за штуку весьма справедливая цена. Вентиляционные артефакты, компактные цилиндры с резными символами на боках создавали мощный ток свежего воздуха, проверить который можно было, активировав пробную руну. 40 рублей каждый. Дорого. Но шахтерское дело не терпит экономии на безопасности. Я раздумывал, стоит ли сразу брать магический подъемник и укрепляющие камни для крепей, но решил отложить эту покупку до того момента, пока начнутся первые работы по прокладке шахты. Расплатившись с торговцем, 190 рублей ощутимая, но разумная трата, я упаковал артефакты в рюкзак и направился в княжескую больницу. Величественное здание больницы располагалось на холме, откуда открывался вид на весь город. Высокие стрельчатые окна, массивные колонны и обилие магических светильников символизировали богатство и влияние княжеского рода. В просторном вестибюле с мраморным полом меня встретил молодой целитель в сине-белой форме. «Боярин Платонов, ваш отец готов к выписке», — сообщил он, сверившись с записями в журнале. «Прошу следовать за мной». Мы поднялись по широкой лестнице на второй этаж. В коридоре пахло целебными травами и дезинфицирующими составами. Несмотря на высокие потолки, здесь было тепло благодаря искусно сделанной системе отопления. Я отметил решетки магических обогревателей вдоль стен. Отец ждал в небольшой палате, сидя на краю кровати. За несколько дней лечения он заметно окреп, хотя все еще выглядел осунувшимся и бледным. Услышав наши шаги, он поднял голову, и я вновь отметил, как необычно видеть его, человека, которого знал лишь из воспоминаний Платонова. «Прохор!» — его голос звучал тихо, но твердо. «Я готов!» Выписка не заняла много времени. Мне выдали рекомендации по уходу, особый режим питания, укрепляющие настойки и ограничение физических нагрузок. Подписав необходимые бумаги, мы покинули больницу и направились в гостиницу. Я поддерживал отца под локоть. Он шел медленно, но старался не показывать слабость. В гостинице нас ждал Степан, который должен был отчитаться о выполнении поручений. Мельник сидел в общем зале, потягивая травяной отвар и делая пометки в потрепанной записной книжке. Увидев нас, он поднялся и почтительно поклонился. «Все сделано, господин воевода». Степан перешел сразу к делу. «Нанял десяток плотников. Хорошие мастера, двое даже работали на строительстве княжеского охотничьего домика. Артель выйдет к нам в течение 3 дней. Завершают последний заказ». Я кивнул, указывая ему на стул. Мы с отцом тоже сели за стол. «Вторую партию стали выкупил полностью», — продолжил мельник. 250 килограммов, как и договаривались, уже погрузили на сани. С магазином тоже все в порядке». «Какие товары взял?» — уточнил я. «По вашему списку». Степан достал из-за пазухи помятый листок. «Соль, сахар, чай 2 сортов, черный и зеленый, 5 видов тканей, лен, хлопок, шерсть, бясь и ситец, бытовые товары, мыло, свечи, спички, керосин для ламп, инструменты, ножи разных размеров, топоры, пилы, гвозди, молотки, для женщин иголки, нитки, пуговицы, ленты, из лекарственных бинты, йодная настойка, мазь от ожогов, касторовое масло, еще взял запас бумаги, чернил и грифельных карандашей для школы». «Отлично». Я был доволен его инициативностью. «Уложился в бюджет?» «В 300 рублей, как вы и говорили». Степан позволил себе легкую улыбку. «Даже осталось немного. Все записано до копейки». Сделано все было именно так, как я планировал. «Заканчиваем дела в городе и выдвигаемся обратно», — распорядился я. Через час мы уже покидали Сергиев Посад. Впереди двигалась грузовая повозка на полозьях с купленной сталью и товарами для магазина, которыми управляли Федот и Гаврила. Мы с отцом, Степаном и возницей ехали во вторых санях. Полозья мягко скользили по укатанной зимней дороге. Пар от дыхания лошадей смешивался с легким туманом, стелившимся над полями. Игнатий молчал, погруженный в свои мысли, а я размышлял о недавнем разговоре с адвокатом. Когда мы отъехали достаточно далеко от города, я подсел ближе к отцу и накрыл нас обоих дополнительным пледом, не столько для тепла, сколько для приватности разговора. «Отец», — сказал я негромко, — «нам нужно поговорить».